Иди, не поминай лихом. Понурив голову, она медленно поплелась обратно в долину плохих идей. Путь на свободу. Я зашагал в противоположном направлении, согласно отмеченному на карте маршруту, на восток. Мой путь, в соответствии с планом, полученным от картографа, проходил мимо края моря забвения. Потом долго петлял в серпантиноподобных извилинах и, наконец, выходил в другое полушарие. С ядовитыми испарениями моря забвения в нос мне ударили неприятные воспоминания. Я постарался как можно скорее оставить этот отрезок маршрута позади и быстро зашагал вверх по спирали извилин. При желании весь путь можно будет преодолеть за несколько дней. Эй, ты решил сбежать? Не тут-то было. За тобой еще должок. Зашипел мне за спиной голосок, который я не слышал долгое время. Это было безумие, притаившееся в темном закоулке мозгов. Долгонько ж мне пришлось дожидаться. Зато теперь ты, наконец, один, совсем-совсем один, а то прославился, понимаешь, своими снами. Ну, ничего, пришло время расплаты. Отстань! Я не сделал тебе ничего плохого. Я безумие. Мне не нужен повод, чтобы совершать дурные поступки. Да ты спятил! — воскликнул я. Ничего более оригинального просто не пришло в голову. Зашипело безумие еще громче. «Не смей так говорить!» «Говорить что? Что у тебя не все дома? Да?» Безумие закатило глаза, в лицо исходило судорога. Похоже, ему не нравилась правда. «Никогда больше этого не говори!» «Чего не говорить-то? Что у тебя крыша поехала? Что у тебя шарики заскочили за ролики?» «Ага, я нашел способ, как ему досадить. Сейчас же замолчи!» «Слышишь, замолчи и не подумаю. Приготовься, еще не такое услышишь. Кто виноват, что у тебя каша вместо мозгов, что у тебя в голове дырка, что у тебя мозги набекрень, что ты болван и дуралей, что у тебя психушка плачет, что у тебя всего одна извилина и та прямая, что ты последний тугодум, что у тебя в голове ветер, что у тебя размягчение мозгов, что у тебя короткое замыкание между ушей?» Жаль, но фантазия моя на этом иссякла. Мне все-таки удалось довести его до белого колени. Шипя и лязгая зубами, безумие бросилось на меня и отняло у меня карту. Посмотрим, хватит ли у тебя смелости нырнуть за ней в море забвения. Самый мерзкий из всех обитателей мозгов припрыжку помчался к берегу. Совет? Никогда не говорите безумие, что оно безумие. Это оно просто обезумевает. Безумие бежало к тому утесу, откуда когда-то хотело бросить меня в волны беспамятства. Я мчался следом за ним быстрее, чем в бешеной гонке, по большому лесу, когда выносил ноги от паука-ведуна. На самом краю обрыва оно остановилось и вытянуло вперед руку, держа карту двумя пальцами над бурлящей коварной жижей. С отвратительным чавканьем на поверхности смертоносных волн лопались ядовитые зеленые пузыри, выбрасывая вверх хищные ненасытные языки. «Да пребудет с тобой вечный покой забвения! Лети с миром!» — произнесло оно елейным голосом и разжало пальцы. Одним отчаянным прыжком мне удалось настичь карту и ухватить ее за краешек. —